Пончики готовы? Лакомиться ими нужно с пылу с жару, запивая теплым молоком. К пончикам подоспела и моя запеканка. Она тоже получилась очень красивой и аппетитной. Не забудьте нашу запеканку посыпать листиками базилика. Я его никогда не режу, потому что он настолько нежный, что нож просто рвет. Запах потрясающий. А красиво-то как?